Неподалеку от того места, где сейчас он гостит, внимая домбре, в беспросветно темной и дикой степи, среди снегов и ветра, бодрствует неистовый коронар. Ему не до сна, не до покоя. Вот ведь как устроено в природе. Весь год набирается сил, весь год изо дня в день собирает и пережевывает корм, все время непрестанно перетирая жвачку могучими челюстями, и для этого у него соответственно устроен желудок, вначале накапливающий грубый корм, а затем возвращающий его для вторичного измельчения, чем и занимается верблюд в любое время, пережевывая жвачку на ходу и даже во сне. И все это с тем, чтобы накопить, сконцентрировать силу в горбах. И чем мощнее, налитие и крепче горбы, чем плотнее в них сало, тем мощнее самец в зимний гон. И тогда ему нипочем ни снега, ни холода, ни даже хозяин, и тем более прочие люди. Тогда он лютует, опьяненный неукротимой силой, тогда он царь и владыка, и нет ему ни устали, ни страха. И ничего на свете не существует, ни питья, ни еды, ничего, кроме утоления великой и необузданной страсти его. Но ведь для этого он и жил целый год, для этого и набирался силы изо дня в день. И в этот час буранный Едигей сидел гостем в тепле и слушал домбру. А где-то в этой округе, среди буранистой ночи, среди лунных снегов, ярился и метался буранный коронар, верный зову крови, ревниво оберегая облюбованных им маток от всего постороннего, не допуская к ним ни зверя, ни даже птицу, зычно вопя и потрясая, устрашающе, черными космами бороды. И об этом думалось Едигею под звуки домбры. Музыка мгновенно переносила его мысль из прошлого в настоящее и снова в прошлое, к тому, что ожидалось завтра. Странное желание возникло при этом — заслонить, заградить от опасности все, что дорого ему, весь мир, который представился ему, чтобы никому и ничему не было плохо. И это смутное ощущение некой вины своей перед всеми, кто был связан с его жизнью, вызывало в нем тайную печаль. «Ва, Едигей!» — окликнул его Эрлепес, задумчиво улыбаясь, доигрывая, мелко перебирая затихающие струны. «Ты никак устал с дороги. Надо тебе отдохнуть, а я тут на домбре бренчу». «Да нет, что ты, Эрлеке!» — искренне смутился Едигей, прикладывая руки к груди. «Наоборот, давно мне не было так хорошо, как сейчас. Если сам не устал, продолжай, сделай такое добро. Играй. А что бы ты хотел?» «Это тебе лучше знать, Эрлеке. Мастер сам знает, что ему сподручней. Конечно, старинные вещи, они как бы роднее. Не знаю от чего, за душу берут, думы навевают». Эрлепес, понимающе кивнул. «Вот и Каспан у нас такой», — усмехнулся он, глядя на непривычно притихшего Каспана. «Как слушает домбру, вроде тает, другим человеком становится. Так что ли, Каспан? Но сегодня у нас гость. Ты уж не забывай, плесни нам понемногу». «Это я мигом», — оживился Каспан и подлил на дно стаканов по новой. Они выпили, закусили. Переждав, Эрлепес снова взял в руки домбру, снова проверил, ударяя по струнам, так ли настроен инструмент. «Коли тебе по душе старинные вещи», — сказал он, обращаясь к Едигею, «напомню я тебе одну историю, Едике. Многие старики ее знают, да и ты знаешь». «Кстати, у вас Казангап хорошо рассказывает, но он рассказывает, а я наиграю и спою. Целый театр устрою. В твою честь, Едике. Обращение Раймалы Аги к брату Абдельхану». Едигей благодарно закивал, а Эрлепес прошелся по струнам, предваряя сказание так хорошо знакомой домбровой увертюрой. И снова застонала настороженная душа Едигея. Ибо все, что было в этой истории, отзывалось в нем в этот раз с особой тоской и пониманием. Гудела домбра. Ей вторил голос поющего Эрлепеса, густой и низкий, очень подходящий для рассказа о трагической судьбе знаменитого Жирау, степного барда Раймалы Аги. Раймалы Аге было уже за 60, когда он влюбился в молодую девушку, в 19-летнюю бродячую певицу Бегимай. Она зажглась, как звезда на его пути. Вернее, это она влюбилась в него. Но Бегимай была свободна, своенравна и могла распорядиться собой так, как ей хотелось. Молва же осудила Раймалы Агу. И с тех пор эта история любви имеет своих сторонников и противников. Нет равнодушных. Одни не приемлют, отвергают поступок Раймалы-аги и требуют, чтобы имя его было забыто. Другие сочувствуют, сопереживают, передают эту горькую печаль влюбленного из уст в уста, из рода в род. Так и живет сказание о Раймалы-аге. Во все времена есть у Раймалы-аги свои хулители и свои защитники.